Глава 19. Артём позвонил Жене как раз в тот момент, когда тот гнал по трассе и мог разговаривать через беспроводные наушники. «Брат, привет. Мне совет нужен». «Что, прости, я не ослышался. Тебе нужен мой совет?» «Мелкий, не начинай, прошу тебя. Мне не до шуток. Моя Катя сегодня возвращается в Москву, а вчера мы поругались». «Из-за чего?» «Ерунда полнейшая. Просто она увидела то, чего ей видеть не стоило. И теперь считает, что я несерьезный бабник». «Поздравляю, она раскусила тебя. Она сейчас уйдет, и все закончится, понимаешь? А мне что делать?» «А ты представь, что она вскоре забудет тебя и встретит кого-то другого и проживет с ним всю жизнь, а не с тобой, потому что ты несерьезный бабник». «Я уже давно не такой, и я не собираюсь отдавать ее никому. Не для того я так долго искал именно ее, чтобы потом просто дать уйти». «Ну так останови, скажи, что не хочешь без нее жить. Помнишь, что ты говорил мне на выпускном? Так вот, Тёмыч, время прошло». «Окей, я понял. А у тебя что с Ритой?» «Она бросила меня, сказала, что все это бессмысленно». «И ты, идиот, просто уехал? Бежишь от нее, да? Какого хрена ты вообще делаешь? Для других у тебя есть советы, а сам?» «Я не хотел, чтобы все так закончилось. Но мы уже давно живем каждой своей жизнью. А если она права? У нас просто не получается быть вместе. Ты реально такой дурак? Или прикидываешься? У вас не получается, потому что ты ничего не сделал для этого. Да пойми уже. Она единственная, с кем ты можешь быть счастлив. И тебе должно быть плевать на все остальное. А ты опять уезжаешь. Блин, да ты ведешь себя как тряпка». «Я сейчас еду туда, потому что там моя жизнь, Тём». «Мелкий, твоя жизнь там, где она. Пойми уже это. Другого шанса не будет. Если ты сейчас ее снова потеряешь, то никогда себе этого не простишь». «Почему она не может хоть раз не быть такой упрямой?» «Ты сам такую полюбил, так что у себя и спрашивай». «Решай уже что-нибудь, Жень». «Я все сказал. Ко мне потом плакаться не приходи». Артём резко отключился, оставив Женю наедине с мыслями, от которых голова шла кругом. Ведь брат был прав. Одной улыбкой Рыжик приносила ему больше счастья, чем вся псевдоидеальная жизнь. Свобода, она меркла в сравнении с тем чувством, которое появлялось вместе с этой яркой, искренней девушкой. Рядом с ней он был собой, был настоящим. И да, опровергать это бессмысленно. Она делала его счастливым. Только она, этот маленький смешной львенок, дикая львица, солнечный Рыжик. Съехав на обочину, Женя остановил машину и со всей злости вдарил по рулю. Он так сильно сжал кулаки, что едва не впился ногтями в свои ладони. Он еще не знал, что делать, но понимал, что спокойствие потеряно навсегда вместе с ней в тот момент, когда Рита захлопнула входную дверь. Он не соврал Артему, когда сказал, что у них с Ритой разные жизни. Только ведь без одной на двоих любви эти жизни давно потеряли смысл. После разговора Артём злился на Женю за то, что младший брат опять наступает на свои же грабли. Но времени переживать за мелкого у него не было, ведь сейчас Артёму нужно было разобраться с собственной жизнью. Единственным человеком, который мог ему помочь, оказалась Рита. Он позвонил ей сразу, как только решил, что будет делать. «Привет, Ритулик. Наглый Артёмка снова просит твоей помощи. И сейчас это ужас, как важно». «Что ты хочешь, Тём?» Голос у Риты был заплаканный. Мысленно еще раз обругав Женю, он вернулся к тому, что должен был узнать. «Скажи мне, на каком поезде уезжает Катя?» «Зачем? Ковалевские. Вот какого хрена с вами так сложно?» Было очевидно, что Катя уже успела рассказать о случившемся подруге, но Артёма это не волновало. «Ритулик, солнышко, мой брат-придурок, который все равно тебя любит, но сейчас не о нем. А я Катю люблю. Она нужна мне, и я не позволю ей уехать просто так». «В 14:22. Моя спасительница. Рит, а размер кольца?» «Какого еще кольца? Садового?» «Ритка, соберись. Катиного, конечно». «Офигеть! Рита!» Артём едва не кричал, сбегая вниз по лестнице с 8-го этажа. 17. «Ритулик, одними словами благодарности я не отделаюсь. Потом проси, что хочешь. А сейчас я помчал». И он сбросил звонок, уже впрыгивая в машину. Он был уверен, что по дороге собрал штрафов больше, чем за весь свой водительский стаж. Но ему было совершенно наплевать. Времени оставалось катастрофически мало. Но это был бы не Артём Ковалевский, если бы он не придумал что-то. Все утро Катя жила только одной мыслью. Как можно скорее уехать назад в Москву. Бежать туда, в этот шумный муравейник, в это пульсирующее сердце. Там можно затеряться на просторных улицах, раствориться в шуме метро, потеряться в свете огней. Там ее жизнь, привычная, насыщенная событиями, запрятанная в строгий график, но, как оказалось, совершенно бесчувственная, потому что чувствовать она научилась только здесь, в своем родном маленьком городе. Один месяц без крайнего, но такого странного счастья. Нельзя любить так сильно. Не стоит никому доверять свое сердце. Катя поверила Артему еще прежде, чем успела подумать, что получится из этих отношений. Ей надоело ошибаться. Хотелось любить и быть любимой в ответ. И чтобы всерьез и надолго, разве мог Артём предложить ей это? Она не знала. И остался лишь один выход — вернуться туда, где все будет как прежде. В одной руке, сжимая ручку сумки, в другой — телефон и паспорт, она подняла глаза, глядя на величественный вокзал. «Все, что случилось, останется за его дверями», — убеждала она саму себя, прежде чем войти в здание. Поезд должен был приехать совсем скоро, а так как стоянка длится всего 4 минуты, Кате приходилось спешить. Она поднялась по ступенькам к большим дверям вокзала, вошла, положила сумку на ленту и проскочила через металлоискатель. Но вместо того, чтобы забрать багаж и идти дальше, Катя едва не врезалась в охранника, который собирался ее притормозить. «Это что еще за прикол?» — пронеслось в голове у девушки. Ей нужно было еще добежать до 3-й платформы, в лабиринтах этого вокзала. И тратить время на странные разборки с охраной совсем не хотелось. «Девушка, не спешите. У нас к вам есть пара вопросов», — обратился к ней местный секьюрити, который хоть и выглядел весьма дружелюбно, приятного впечатления на Катю не произвел. «А что не так? Я ничего незаконного с собой не везу. Мне надо бежать. Поезд через 5 минут приедет». «Да вы не торопитесь, все в порядке». «Это что, ошибка какая-то?» «Никаких ошибок», — с какой-то странной улыбкой сообщил охранник. «Вы просто хотели увести с собой кое-что лишнее». Катя подумала, что уже покраснела от злости и глупости всей этой ситуации. «И что же?» «Мое сердце», — ответили ей голосом Артема. А впрочем, это и был Артем. Он стоял за ее спиной, не зная, верить, что он все-таки успел или нет. Как обычно, самые серьезные вещи он говорил так обаятельно, что злиться на него было невозможно. Конечно, Катя хотела увидеть его еще раз, самый последний разочек. Но когда она развернулась к нему лицом, от одного его взгляда все внутри разорвалось на 1000 кусочков. Вот он, стоит в метре от нее, но на самом деле намного ближе. Он внутри, в сердце, в пульсирующих венах, в каждой клеточке тела. Можно умереть от счастья и боли, даже не касаясь его. «Ты серьезно?» — почти гневно спросила Катя. «Мы составим брачный договор, в котором будет запрещено употреблять эту хреновую фразу». «Серьезно, Кать, как никогда в жизни». «Какой еще брачный договор? Артем, мать твою, у меня поезд сейчас уедет». Она подняла свою сумку, которая все это время стояла на полу, и двинулась к переходу на платформы. Но Артем схватил ее за руку и резко остановил посреди вокзального холла. «Я тебя не отпущу». «Хороша заявочка. Только у меня отпуск заканчивается. Мне на работу через 3 дня». «Я не отпущу тебя из своей жизни». «Да зачем, Артем?» Срывающимся от боли голосом сказала Катя. «Других девушек мало». «Катя, мне другие не нужны. Мне только ты нужна. Я всю жизнь тебя ждал». «И что дальше, Тём? Что нам делать со всем этим?» «Я люблю тебя. И мы справимся со всем. Просто будь со мной, Кать». «У тебя ровно минута. Попробуй, убеди меня». И он попробовал. Быстрым движением, взъерошив волосы, Артём молниеносно достал что-то из кармана джинсов и покрутил это в руке. «Котик, тебе нравится моя фамилия? Хочешь себе такой уже?» В здании вокзала было довольно темно, но кольцо все равно невероятно блестело, переливаясь в руки Артема. Это был крупный камень, венчающий тонкий серебряный кружок. Катя уже не стояла, потому что ноги не держали ее. Она плюхнулась на собственную сумку, одной рукой отбрасывая с лица прядь волос, и не могла поверить, что это происходит с ней. Она могла ждать от Артема чего угодно, но не этого. Неужели ему хватило 1 месяца, чтобы решиться быть с ней? Да и как? Сразу и на всю жизнь? «Ты уверен?» — недоверчиво спросила она. «Я уже прикинул, каким именам подходит отчество Артемович», — сообщил он таким спокойным тоном, словно покупал продукты к ужину, а не выбирал имена своим будущим детям. Катя рассмеялась, спрятав лицо за ладонями. Да, она понимала, что вся жизнь не может быть такой потрясающей, как этот поступок. Но она чувствовала, что готова разделить любые трудности с ним. Именно с ним. Пройти через все, что их ждет. И совершенно не важно, что было у каждого из них раньше. Это было как будто в прошлой жизни, а сейчас они есть друг у друга и дальше только вместе. «По-моему, Екатерина Ковалевская звучит неплохо», глядя куда-то в сторону, как бы невзначай бросила Катя. Уже через секунду кольцо блестело на ее правой руке, а еще через мгновение Артем закружил Катю в воздухе. Поезд за стеклянными дверями вокзала уже уехал. Правда, без Кати. Да и не имеет значения. Какая она дурочка. Едва не сбежала от собственного счастья. «Кажется, я все-таки поеду в Москву за твой счет, хотя спор давно проиграла», — намекнула она Теме, когда тот поставил ее на землю. «Без вопросов. Только поедешь уже вместе со мной». «Кто этот охранник?» «Мой одноклассник». «Прости. Но есть в этом городе человек, на которого ты не нашел бы выход?» Артем сделал задумчивое лицо. «Мне кажется, нет». Катя улыбнулась, почему-то искренне веря, что он не врет. «Я люблю тебя, Тём». И только тут Катя поняла, что впервые сказала ему эти слова. Он ничего не ответил, а просто погладил ее по щеке ладонью, думая про себя, что расставаться ради этой девушки с холостяцкой жизнью совсем не жаль. Ради нее и не то можно сделать. Ведь когда она улыбается, в его жизни появляется другой, новый смысл.